Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, друзья. Добрый день, Руслан. Мы начинаем очередную передачу, посвященную теме КОПа, которая называется «КОПа по существу». И сегодня мы будем рассматривать жизнеустройство в КОПе. Это уже 8-я передача, так что вот, наверное, движется наш проект как-то так вот, как бульдозер, да, движется вперед, не остановить. И каждый раз мы рассматриваем все новые и новые подтемы, которые дают возможность нам понять, как же жили наши предки, как стоит нам сейчас жить и что, главное, нам необходимо делать для того, чтобы вернуться к жизни, укладу наших предков. Не ходить в лаптях, не лазить под забором на четвереньках, как нам некоторые историки рассказывают, а жить, как это необходимо на самом деле, как, по сути, жили наши предки счастливо, в достатке, всем миром, и жили таким образом, что победить нас было невозможно, да и мы особо никого не пытались завоевывать. Ибо Русь, по утверждениям некоторых исследователей, означает свет, который находился на территории, кто-то говорит, всего земного шара, а кто-то говорит, на территории северной части этого самого земного шара. Ну, не будем спорить по тому, что такое есть держава с точки зрения территориальных особенностей, основ, а будем говорить про то, как же нам теперь жить и что необходимо делать. Итак, жизнеустройство в КОПе. И, как всегда, тебе предоставляю возможность начать говорить, а дальше будем уже рассматривать более подробно все. Благодарю вас за эту возможность. Вот смотрите, друзья, мы не раз подчеркивали вот в этом цикле передач, связанных с державным строительством, и один из элементов державного строительства, вот сейчас мы с Лешей как раз эти передачи и рассматриваем, это элемент копного права, так называемый. Мы в прошлой передаче говорили и определение, что это, и как это, и так далее. Да? Вот. И как бы объединялись копы, как правило, начиная с семей, с родов, вот, общин и так далее. На разном уровне, разное количество объединенных, так сказать, поселений, людей, оно по-разному, собственно, и называлось. Ну, речь может быть не столько об этом, но КОПа сама по себе, это прежде всего ее элементы управления как таковые относятся к тому, что выдвигаются достойные люди, доказавшие своим опытом, своей состоятельностью, своей самодостаточностью, своей мудростью, прежде всего доказавшие способность управлять все большими и большими объемами и событий, и обстоятельств, и людей, и многое-многое другое. Но в КОПе объединены всегда конкретно живущие на местах люди. Вот. И в большей степени как бы первичные такие ячейки, как семья, община, они и формировали свои внутренние уклады таким образом, что сохранялось главное, вот эта вот, так сказать, стойкость народа, его высочайшая культура, закрепленная в традиции, которую формировали человека высоких духовно-нравственных свойств. И такие люди, вот, возрастая постоянно в своей жизни, они формировали пространство людей, те все, где всем было счастливо и справедливо. Вот. Но понятно же, что, к примеру, что, допустим, один копный муж там, или его семья далеко не все могли, так сказать, позволить себе. Были самые разные обстоятельства. И очень часто возникали такие обстоятельства, когда была нужда в объединении, так сказать, большого количества людей, чтобы, допустим, построить серьезное, так сказать, сооружение. Но, к примеру, допустим, так сказать, жизнь на территории показала, что вот эта река, которая рядом, очень часто разливается, да, и это, как бы, разливы этих рек, они приносят большой вред. Ну, что мы сегодня наблюдаем в Иркутской области, да. Или вот, Леш, когда мы с тобой ходили по древностям у нас здесь на нашей, так сказать, территории. Вот о чем это говорит? О том, что люди объединялись в большие группы людей и могли позволить себе серьезнейшие проекты. Ну, как мы были у нас, да, мы обнаружили, что эти сооружения, которые больше 3500 лет, а на самом деле гораздо больше, потому что сооружения формировали ландшафт и защищали его от постоянных, так сказать, водных стихий, связанных еще с древним морем, которое было вот здесь на территории Донбасса, с этими

И наша задача – разобраться с причинами, почему это прошло и произошло. И самое главное – убрать сами эти причины. И главное – причины возникновения этих причин. Вот самое главное. Ну и как на твой взгляд, какие, как бы, на первый взгляд, причины и причина причин? Ну, я уже объяснил, что цивилизация сделала каждого пупом всей Земли. И каждый теперь занимается самовыживанием. А где самовыживание, там самолюбование. А где самолюбование, там конкуренция. Потому что самовыживать надо еще и любоваться. Две на тебе сразу ипостаси висят твоего великого труда. И любоваться собой, и добиваться того, чтобы все тебя уважали, еще и выживать. Поэтому произошла разобщенность. Нас вывели из состояния общинников. И мы никак не можем понять, что же нам все хуже, хуже и хуже. Да вот потому и хуже. И вот это самая главная причина. Хорошо, Леш, ну продолжим все-таки. Каким образом наши осуществляли свое жизнеустройство в общинах и в крупных отношениях. Но смотри, мне хотелось бы еще обратить внимание наших зрителей на такой момент. Вот когда жила община по вот этим принципам, о которых мы достаточно много говорим, главное понимание объединенных людей в том, что сообща они могут гораздо больше задач выполнять. Сообща они гораздо более устойчивы и самодостаточны. Сообща они могут противостоять любым, так сказать, вызовам жизни, любым трудностям. И вот это очень глубокое, четкое понимание и создавало такие взаимоотношения общности и такую культуру и традиции, которые свято сохраняли эту общность людей. Эти возможности сообща делать многое. Это вот базовая вещь и базовое понимание. Но смотри, очень часто, когда, допустим, ну, предположим, есть какой-то земельный надел, да, у человека. Вот сыновья пошли в дружину обучаться воинскому искусству, предположим, да. А человек не справляется. Он в нашем, так сказать, укладе вот этого копного общинного, так сказать, времени, он имел возможность просто прийти на копу к старости там, или попросить элементарно помощи, допустим, во время сенокоса, да. Попросить помощи или там достроить там дом какой-то там или еще что-то такое. Ну, те вещи, которые он в одиночку не потянет, да. И это было совершенно естественно, когда все собирались, откликались на эту помощь, сам же тот, кто просил помощи, да, он же организовывал, ну, своего рода, так сказать, питание тем, кто приходил ему на помощь, работникам, ну, условно их так назовем, да. Он организовал пространство, чтобы всем было, так сказать, и вовремя отдохнуть, и вовремя поесть, и, так сказать, было достаточно, так сказать, живо, весело, по-доброму и так далее. То есть это отклик на такого рода просьбу, он всегда находил именно действенное, так сказать, мероприятие, которое осуществляли эту помощь от начала до конца. Или очень часто было принято, так сказать, в общинах, что вот, допустим, семья там осталась сирота, да, всегда на копе, на сходе решали, каким образом, за счет какого, так сказать, там ресурсов, взносов или каких-то, так сказать, вкладов всех членов общины поднять эту семью. Никогда брошенных не было. Вот. Или там старшие там родственники брали на себя эту труд. Но вся община помогала. То есть никто не был брошенным. Никогда. И вот это и право каждого обратиться за помощью. Вот. Мало того, когда вот эти коллективные взаимодействия, или те, что мы озвучили раньше, или о которых, допустим, сейчас говорим, ну, как казалось бы, маленькие, но в то же самое время они всегда оформлялись, ну, как праздник. Всегда помогали почувствовать чувство радости от такого взаимодействия, от такой помощи друг другу. Это оформлялось очень мощно. Или, допустим, такие вещи, как вот годовые сенокосы, да, может там 2-3 недели, а то и до месяца длится. То есть, вот, предположим, отводили целую огромную, так сказать, территорию лугу для пастбища. Никогда не было такого, что вот там один какой-то там латифундист захватил эту территорию и диктует как бы. Пастбища принадлежали всей общине. Всем миром выходили как на праздник. Особенно молодежь, особенно девчата выходили, особенно на сенокосы, нарядные, красивые, ну и так далее. Осуществляли там, жили прямо там на территории этого сенокоса. Все общины, все деревни. самое, все сено косили, сушили, собирали, развозили каждому, кому сколько определялось, так сказать, долю. И все это было сообща, не в одиночку, как сейчас, каждый бьется за свои интересы, вот, молча сцепив зубы и ненавидя при этом всех остальных окружающих, только за то, что ему одному тяжело. Вот. Раньше так не было. Взаимодействие всегда было, ну, как бы на подъеме, на постоянных шутках, прибаутках, на радости, на празднике, который обязательно осуществлялся или после каждого дня, или после целого, так сказать, завершенного цикла. Это было, ну, как способ чувствовать радость от коллективного взаимодействия. Это было свято, это было постоянно всегда таким образом. Что ты можешь добавить по этому поводу еще раз? Да здесь, в общем-то, добавить особо нечего. Надо понимать, что разные этапы нашего бытия, когда мы то туда отправлялись, то сюда отправлялись, отклонялись от нашего общинного курса, они присутствовали. И где-то общинность в полной мере была проявлена, где-то в меньшей степени была проявлена. К примеру, если мы говорим про исконную копную общинность и взаимодействие на державном уровне, тогда, в общем-то, как-то и не задумывались люди о, к примеру, личной своей корове, потому что если необходимо было молоко, то молоко выдавалось из общинного стада. И задача была кормить это общинное стадо. Нет у меня упоминаний того, что, к примеру, в древние времена у каждого своя корова была. Коровы свои стали появляться уже чуть-чуть попозже, когда общинность частично была разрушена, и каждый начинал выживать самостоятельно, там, хранилища и прочее. А первично было общинное стадо, была частная собственность, связанная с частью собственности общины, когда давалась часть какая-то в тебе в установке, в удержании, и на эту часть тебе выделялись какие-то ресурсы, чтобы ты ее мог поддерживать. Как человеческие, например, человека часы, труда, дни, когда люди приходили тебе и помогали что-то сделать, так и какие-то вот вещи, которые можно потрогать, дать скотине и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь разные есть времена, были времена, которые показывали или рассказывали о том, как жили люди. А в дальнейшем стало все переходить уже в что-то напоминающее колхоз, где, да, совместно мы трудимся, но у меня своя корова, зовут ее Манька или Буренка, и вот на эту корову мне колхоз или община выделяет вот столько-то вот этой самой копны. Потом еще стало развиваться еще больше в самозначимость, и мы тогда уже за трудодни стали приобретать в этом самом колхозе и в этой общине для своей буренки или своей маньки вот такое-то количество комбикорма, вот такое-то количество сена там и тому подобного и так далее. Так что здесь разные этапы. Но первично, когда у нас был первичный вот такой вот устой наш державный, то личного как такового хозяйства, состоящего из скотины, особо-то и не было. Была частная собственность, когда скотина могла выдаваться тебе для того, чтобы ты занимался ее содержанием, но не больше того. И тогда, естественно, ты трудился на всю общину, и из общины тебе выделялось что-то, чтобы общинную корову, то же самое, ее покормить. Вот здесь надо понимать, что разные были времена, но по сути ты все правильно сказал. Сенокос, лев так посев, все идут. Там проблема какая-то, наводнение, все идут, пожар, все тушат и так далее. Горит дом, спасаем всей общины. Строим дом, строим всей общины. Свадьба так свадьба. И все это было настроено на то, чтобы никто в общине не страдал, никто не остался голодным. Поэтому первично было всегда это благосостояние каждого общинника, каждого, повторяю, с точки зрения его достатка, то обеспечивает его жизнь, обеспечивает жизнь его семьи. И вот если из этого исходило, то тогда все нормально, все хорошо. Как только это стали уходить, то сразу появились варианты: я больше отработал, мне вот этого больше, я меньше отработал, значит, мне меньше этого, а я хочу вот то, а я хочу вот это. Ну и начались проявления самого низменного и гадкого, что сейчас мы наблюдаем. Вот, хорошо, Леша. И мы так плавно перешли уже к тому, что ты частично затронул. Вот смотри, в итоге мы как-то делали с тобой передачу «Державная экономика наших предков», да? Ведь вот что получается? Сегодня даже вот многие общины, которые создаются, да, ну, название община, а еще этим людям придется перенести много испытаний, много, так сказать, вспомнить, много переработать и в себе, и в коллективном взаимодействии для того, чтобы выйти на этот общинный уровень. Вот. Так вот, допустим, сегодня там получают по гектару два. Каждый еще полагает, что это мое, свято и все. И в одиночку пытается барахтаться

которые подключают нас к источнику, к изначальному свету, сиянию, божественному и так далее. И слово «ра» как раз обозначает, образ этого слова обозначает все эти вещи. То есть источник, сияние, свет божественный и так далее. То есть то, откуда мы родом, откуда наши боги и предки, так сказать, позволили нам здесь осуществлять свое развитие. Вот. И когда мы осуществляем такого рода мероприятия, которые постоянно нас напоминают нам, что такое быть человеком, что такое жить по совести, что такое обладать вот этим внутренним сиянием светлой души, как взаимодействовать с людьми на уровне доброты, на уровне коллективизма. Все вот эти вот мероприятия, они составляют часть культуры. То, что позволяет человеку открыть для себя свойства и качества, смысл этих вещей, это и привносит культура. То, что помогает сформировать внутренний стержень высокой духовно-нравственных основ внутри себя, это и есть культура. Но она, как мы отмечали, она подключена к божественному. То есть мы как бы оттуда получаем постоянный посыл, напоминание, способы того, каким образом это выражать через себя, поделиться этим с людьми, с остальными своими соплеменниками и так далее. Вот это все составляет культуру. Вот. А когда это все смыслы эти закреплены в действиях, вот, это и есть традиции такого рода культуры. Но если говорить, допустим, о том, что в большей степени наши предки очень любили и ценили естественные взаимоотношения с природой. Естественные, подчеркиваю, не через там искажение какое-то там, то ли по телевизору любить природу, то ли по чужим рассказам или книжкам, а непосредственно, не вредя природе. Научившись, допустим, чувствовать язык травы, язык ветра, язык дерева, вот, чувствуя стихии воды, там, земли, огня, воздуха. Это же очень тонкие вещи. Это совершенно уникальное свойство, которое ты начинаешь чувствовать себя как продолжение через себя этих свойств природы. Ты их понимаешь, ты их чувствуешь. Ты знаешь, о чем они тебя предупреждают, на что тебя настраивают, насколько это гармонично начинает как цветение через тебя выражаться. Вот это все культура, которая формировалась у наших предков как развитие высочайших свойств человека, его духовно-нравственное основание, которое и создавали вот это державное пространство человека, где всем справедливо и счастливо. Вот такого рода культура была у наших предков. Вот. И она в традициях передавалась и закреплялась. Вот что бы ты еще добавил по этому поводу? Я хочу еще тоже отметить, что «ра» означает сияние первичной божественной мудрости или то, что рекома, и получается, что образуется понятие культура. Когда мы находимся рядом в объединении с этой сияющей первичной божественной мудростью, и когда вот человеки Азы это все дело нам доносят, эти понимания, обстоятельства. И наша задача становиться самими азами для того, чтобы ее уже понимать непосредственно. И поэтому без культурной основы мы не можем создать что-то, то, что генетически по роду, по крови нам близко. Ибо культура любого народа, она всегда связана с особенностями генетическими этого народа. Вот есть культура, например, папуасов. Хорошая культура, замечательная, но для папуасов. Есть культура каких-то иных народов. Хорошая, да прекрасная, но только для них. И если мы сейчас будем заниматься тем, что справа-слева все подтягиваем и делаем смесь, мы тогда и папуасам хорошо не сделаем, потому что мы им навяжем то, что им не свойственно, и иным народам хорошо не сделаем, потому что навязываем, что им не свойственно. В конечном итоге и нам хорошо не сделаем, потому что навяжем, что нам не свойственно. Вот если мы это все понимаем прекрасно, то тогда мы не будем делать смесь бульдога с носорогом и да еще кусочек мамонта туда добавлять, и будем следовать своим традициям, которые основаны на нашей культуре, и исходя из этого использовать тот самый инструментарий, который позволит нам создавать державу, используя устои инструментарий копы на основах наших культурных традиций и наших пониманий этого мира, свойственных нашему естеству по крови. Ну, вот я хотел бы еще привести, Леша, в этом контексте вот этого вопроса культурного пространства, да, Просто вот живые примеры. Казалось бы, многие традиции, связанные с празднованием, так сказать, природных циклов, ну, якобы утеряны. Мы вот у себя на общине, ну, позволяем себе после каждой встречи на природе, празднования, еще раз подчеркиваю, в скромном исполнении, вот, очень многие наши ребята, и все делятся тем, что вот этот подъем, вот это ощущение какого-то, ну, нового цикла, годового цикла, который влился в тебя, он каким-то образом набрал силу, помогает тебе встретить многие обстоятельства, какое-то воодушевление, какой-то, ну, более ясный взгляд на жизнь присутствует. Вот это все праздники. Вот, допустим, ну, там, день летнего солнцестояния, да, ну, там их несколько, так сказать, ты очень хорошо на нашем празднике рассказывал, вот, несколько вариантов. Но, по сути дела, это вот ярило, так сказать, набирает, так сказать, силу, вот празднование на природе этого естества, когда в тебя самая большая сила входит, когда ты разлит в это состояние, когда ты каждой клеточкой сонастроен со всем этим, да если еще ты позволяешь себе помочь разобраться и понять, что с тобой происходит, вот ты сам начинаешь искать этого взаимодействия, ты сам чувствуешь вот этот подъем, радость, силу, да еще это согласовано с годовыми циклами вот разного периода, в том числе и бытового жизненного уклада, когда каким образом ты можешь себе позволить те или иные мероприятия, и все это согласовано с природой, вот результат таких мероприятий всегда наиболее эффективный, всегда больше приносит чувство радости. Ты счастлив тем, что ты живой, ты счастлив тем, что у тебя есть такая возможность, ты готов этим поделиться, ты цветешь этим, светишься. Это не то, что ты там, так сказать, за бутылкой водки сидишь, чахнешь под телевизором и негативно комментируешь все и вся. Это совершенно разные вещи. Вот наши предки это очень хорошо понимали, вот, и праздновали эти вещи достойно, большим, так сказать, разнообразием, большим воодушевлением. И опять же, скопом, когда вся община, вся, так сказать, деревня, все, так сказать, свод поселков собирались, а энергетика коллективного взаимодействия, она так заряжала каждого, что мало не покажет. То есть люди совершенно по-другому чувствовали себя. И это вот часть нашей культуры, которая в традициях вот ежегодных, так сказать, таких празднований, она была закреплена и давала свой результат. Что бы ты еще хотел в заключение добавить? Да, в общем-то, все, что ты сказал, это правильно. Мы как-то записали с тобой передачу, надо ли опираться на культурное наследие, восстанавливая нашу страну или наши страны. И там мы подробно с тобой в течение чуть ли там не 50 минут обсуждали, насколько важно, используя инструменты наших предков, таких как, например, копное управление, или весевое, или вечевое, или державное, опираться именно на наши культурные основы, на наши культурные устои. И чем чревато, когда человек подтягивает иные вложения, иные вхождения и какие-то веяния на наши инструменты. Инструмент, конечно, остается острым, все замечательно, здорово, но при этом он начинает рубить, например, топор не то, что нужно. Поэтому если человек, который утверждает, что достаточно познать только инструментарий самоуправления общинного бытия, но при этом исключает наши культурные основы, то надо тогда задуматься, а кто этот человек? Это или тот, который что-то, наверное, не понимает, либо тот, который, наоборот, все хорошо понимает и навязывает нам что-то совсем-совсем не то. Ибо если мы уходим от своей культуры, то в этом случае тогда мы начинаем смешиваться со всеми, кому только вот не попади, с кем только не попади, кому только не лень. И получается, что тогда мы превращаемся в тех самых либералистически настроенных «оно», которые совершенно ни к тому, ни к другому не относятся и пишут, например, там «родитель один», «родитель два», или с какими-то там лозунгами непонятными выступают, или что-то там еще непонятное делают. Вот поэтому, если мы от цивилизации отталкиваемся, то тогда да, необходимо нам понять только систему управления, а дальше мы вложим все, что угодно, что нам в цивилизации говорят. Если мы все-таки отталкиваемся от державного строительства, тогда мы должны понимать не только сами инструменты, но еще и готовить тех, в чьих руках эти инструменты будут, то бишь себя самих. А если мы себя ассоциируем с каким-то родом и народом, это означает то, что мы должны себя ассоциировать с нашим наследием, причем приукрашенным в худшую сторону, но и с тем древним, на которых как раз и базируются наши устои по нашему естеству, по нашему роду, по нашей крови. Выкинем хотя бы один из элементов, попадем в просак. Да, я совершенно согласен. Лишение себя такого рода культуры – это все равно, что ты лишаешь себя корней древа рода. Когда ты просто какой-то оторванный от жизни листочек, тебя швыряет любой ветер, тебя как этот самый резинку использовали и выбросили. А корни ты потерял, стоять не на чем. Вот культура как раз и осуществляет нашу глубочайшую живую связь с нашим и генотипом, и с нашим родом. Надо еще тоже понимать, что культура, уже много раз говорилось, это не просто так что-то придуманное, это то, что проявилось, проявилось, исходя из нашего естества. А раз так, то основы культуры свойственны нашему подвиду или нашему виду. И когда мы говорим про державность, мы понимаем, что державность строится именно на нашем естестве, то бишь на наших культурных основах. Ибо, еще раз, культура – то, что проявляет наше естество. И когда в копном строительстве, тогда вопрос, а что вы строите? Державу строите? А где ваше естество? А в чем оно проявлено? С цивилизацией, которая когда-то подорвала наши устои, в том числе и державные, в том числе и родовые, если вы опять вернетесь к той же самой цивилизации. Ну, наверное, будем заканчивать. Давай тогда желаем добра. Хорошо, друзья, до новых встреч. Наши, так сказать, встречи продолжаются, и мы, надеюсь, еще много раскроем интересных тем. Всего доброго. Всего доброго, друзья. С вашей помощью, чтобы наши крепкие мысли, как нам иногда кажется, и доходили до больших масс наших друзей, наших сородичей. Вместе мы сила. Вместе нельзя нас разъединять, нельзя нас разделять и объединять нас всех. Одно единое – наше наследие, наша культура. И уверяю вас, если убрать какие-то привнесенные догмы, какие-то цивилизационные вот эти вот гадости, останется тот самый сухой остаток, который и является основой нашего бытия. Того вам желаю. Давайте к этому бытию подойдем и на основе его создадим нашу настоящую державу. Желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добро. Всего доброго, друзья.